Часть 4. Выбор сильнейший. Глава 40. Милу Паскови. Кажется, всего ожидала. Вплоть до выстроенных в ряды гробов и ритуальных чаш с прахом. А то и вовсе котлов с кающимися грешниками. Вот только не этого. Необычных, пусть и очень роскошных покоев. Однако после дворца некоего напыщенного павлина, будь он неладен, роскошью меня не удивить. И, кстати, толпой разномастных девиц после учебы в лицее на Оле тоже. Лилаи, или кто они тут, вмиг окружили меня. Расфуфыренные, увешанные драгоценными камнями чуть не по глаза и разношерстные, в том смысле, что красота запредельных дев была куда как разнообразна. Отличались дамы не только ростом, сложением, оттенками глаз и волос, но и цветом кожи. Были здесь такие розовокожие, что даже нашей Зои до них далеко. Были и белые, голубые, синие, зеленые и даже угольно-черные, при этом с серебристыми гривами волос и серебристыми же перистыми крыльями за физически, ну, очень развитыми спинами. Были лилаи с крыльями, как у бабочек. И лилаи с рожками на хорошеньких головках, с рожками, выглядывающих из сложных узористых диадем, и с ветвистыми оленьими рогами и огромными глазами на пол лица с характерным разрезом. У последних были смотрящие назад колени и изящные, увешанные звенящими браслетами копыта. Были дамы со светящимися и даже подвижными узорами на аппетитных фигуристых телах. Словом, глаз в этом цветнике разбегался. Каждая лилая была образцом безупречности, этаким драгоценным даром, шедевром, сотворенным щедрым и безумно талантливым божественным портным. Каждая была жемчужиной, перлом, сокровищем. Однако в толпе остальных сокровищ индивидуальность каждой все же немного меркла. Терялась, как у рубина размером, пусть и с голубиное яйцо, если разместить его среди изумрудов, сапфиров, альвейсов. Ведь драгоценный камень, для того чтобы быть по-настоящему драгоценным, должен быть единственным. Связывало окруживших меня дам одно, но очень уж знакомое качество. На меня и здесь смотрели, не сказать, чтобы благожелательно. Что ж, мои пальцы автоматически сжали мягкую, как пух, шубку тенька. И к такому мы привычные. Заговорили они, как и их сестры из мира живых, все разом. «Смотрите, смотрите, сестры, новенькая!» «Сестры? Надо же, угадала!» «Точно новенькая! Новая наложница!» «Точно, наложница! Так скромно одета, бедняжка!» Я невольно хмыкнула. «Слышал бы наш бессмертный!» Хашури просто против крупных драгоценных камней с утра пораньше, потому рядом с местными лилы, увешанными драгоценностями размером с булыжник, пожалуй, и вправду выгляжу бледновато. Впрочем, правда все же на их стороне. У них же здесь ни заката, ни рассвета. Вечный сумрак. Зато хорошенькая. Ничего особенного. К тому же она смертная. Звонкий смех. Ну, тогда она здесь ненадолго. Дуры, на руки ее смотрите. Формы приблизившейся девицы были, ну, очень аппетитными даже в сравнении с остальными. Позади, в такт каждому движению, извивался хвост. Ее кудрявые волосы были совсем коротко острижены, и приходилось признать, что такая дерзкая прическа, из которой выглядывали маленькие красные рожки, очень ей идет. Я сразу поняла, что вижу перед собой суккуба. В противовес своей демонической половине, инкубу, демону соблазнения. Суккуб — демон обольщения. Это же теневой феник. Ой, а ведь точно. Точно. Точно феник. У нее зверь нашего мира, сестры. Такого зверя мог подарить только повелитель. Вот именно, — удовлетворительно кивнула суккуба. Но я даже не об этом. Толку от феника, если дара нет. Ши! Местные лилаи принялись хмуриться. «Одаренная!» «Шиахара!» Скорее утвердила, чем спросила у меня она, и вновь обернулась к своим. «Помяните мое слово, она еще фавориткой станет!» На хорошенькие лица набежала тень. Мнения мгновенно разделились. Кто-то продолжал утверждать, что начхать, в общем-то, на какую-то смертную, а кто-то, впрочем, их было меньшинство, насторожился. Все это произошло очень быстро. Как несколько подряд хлопков в ладоши или вспышек молний в грозу. Лилай было много, как и слуг, которые уже спешили ко мне со всех сторон, с какими-то кристаллами, напитками, тряпками. Они приветствовали меня, чуть не кланяясь в пояс, и переглядывания девушек стали еще более тревожными и нервными. Чуть ли не над головой разверзлись пространственные врата, и следом за мной в запределье спрыгнул Аразон. Тревога на холеных мордашках, как по волшебству, сменилась слепым обожанием. Аразону здесь были определенно рады. Да и демон не сказать, чтоб негодовал от избытка женского внимания. Он был здесь в своей стихии, и все эти ахи-охи, писки и восторги воспринимал как должное. Должное и любимое, если, конечно, это слово вообще применимо к демону. Если эта форма жизни вообще на любовь способна. Ладно, это я после площади брюзжу. А вообще купаться в лучах женского обожания разве не в этом суть инкубской природы? Что, сладкая, удивлена? Аразон взмахнул руками с видом радушного хозяина, как бы приглашая меня разделить с ним эстетическую составляющую этого необъятного зала. Я пожала плечами. Еще раз огляделась, на этот раз внимательнее. Высоченный, мерцающий золотым сиянием потолок. Янтарные колонны и борта бассейнов. Выложенный драгоценными раковинами пол. Багряные парящие кристаллы, отражающиеся в зеркалах. Мебель роскошная и тяжеловесная, как и все здесь. Мы у тебя во дворце. Просто надо было что-то сказать. Сказала и сама удивилась, как спокойно прозвучал собственный голос. Думала, стоит мне оказаться в запределье, все, упаду замертво и больше уж и не поднимусь. А между тем жизнь идет своим чередом, будто ничего не произошло. Удивительно даже. Просто ощущение такое, словно душу вынули, в общем. А без души оно не так больно. «А ты думала здесь что?» Нахмурился, явно не понимая, что со мной происходит, или, не желая понимать, все равно плевать, Аразон. Но снова пожать плечами, что ли? Вместо этого я вздохнула, и снова инкуб истолковал мое молчание превратно. «А ты чего ожидала, лакомая? Нескончаемого кладбища? Не стоит судить о моей скромной обители по горстке неудачных мертвецов. Бывают удачные?» Машинально спросила я, и демон осклабился. Как-то нервно, впрочем. «Не поверишь, бывают тише воды, ниже травы. Сама увидишь. А вообще мертвецы, они везде мертвецы. У нас в том числе. Вы зовете мой мир запредельем. Но я не обижаюсь. На нашем языке ваш мир называется отражением, но по сути это такой же мир, как ваш, населенный демонами и другими расами. Есть здесь и такие, кстати, которые живут в обоих мирах. И ничего, счастливы. И ты привыкнешь, сладкая девочка Белль, и обязательно будешь счастлива». «Разве тебе не пора?» — тихо спросила я. «Вместе со всеми. Штопать ткань мироздания или как это у вас у владык называется?» «Белль, что не так, малыш?» И такое искреннее изумление на лице, что я даже отвечать не стала. Обошла верховного демона, и, не обращая внимания на вытянувшиеся холеные мордочки, пошла сквозь ряды демониц и других обитательниц гарема. Демоницы фыркали, но расступались. Были попытки подставить ножку, нарочито задеть крылом и подстелить хвост, но на таких тенек тявкал предупредительно. Суккубы и прочие кривились, что занимательно это их ничуть не портило, и уступали. А воздух в запределье все-таки плотный, тяжелый, неприятный одним словом воздух. Хотя это я, наверное, опять капризничаю. Придираюсь, потому что ходить как будто даже легче стало. С каждым шагом, кажется, вот-вот взлетишь. Отсюда должно быть и игривые танцующие походки суккубов, чья родина — запределье. А дышать все равно тяжело, будто на груди невидимая плита. За окном открывался леденящий душу пейзаж. Бескрайняя багряная пустыня под багряным же... Нет, язык не поворачивается назвать это небом. Под каким-то многоуровневым куполом, что ли, густо заполненным золотыми и серебряными облаками. Черные скалистые горы вдалеке, нити золотых и серебряных водопадов, багровые каньоны поодаль и... город. Да, кажется, город. Над смотровыми башнями кружат всадники на вивернах. За городской стеной громоздкие постройки с острыми шпилями, обилием шипов, камня, железа, а растительности и нет почти. В основном у дворцов и богатых домов ютятся чахлые пальмы с багровыми, сливающимися совсем верхушками. «Бэль!» — тихо позвал из-за спины Аразон. Почудилось, что демон вот-вот дотронется, и все внутри сжалось. Я собиралась бороться с воздействием метки инкуба и бороться не на жизнь, а на смерть. Но инкуб все же не коснулся меня. Передумал или не решился? «Бэль, лакомая!» В голосе верховного демона зазвучали неуверенные нотки. «Сейчас мне пора, но после мы поговорим, слышишь? Поговорим, ты привыкнешь, Бэль, тебе здесь понравится». Я оглянулась, передернувшись от этих слов. «Вот уж вряд ли». «Здесь нет неба», — выдохнула единственное, на что была способна. «И океана тоже нет».